23. Поиск потерянного смысла. Он хорошо выспался в полете и чувствовал себя бодро. Пробыв несколько часов в своем губернаторском кабинете, Абрамович, не пожелав ни с кем встречаться, ушел один в коттедж, в котором всегда останавливался, прилетая на Чукотку. Какой ласковый, солнечный, будто бархатный выдался день. С крыльца коттеджа были видны внизу причалы морского порта. Велась разгрузка какого-то судна. Мерно изгибали свои ажурные металлические шеи портальные краны, захватывали из трюма контейнер и вытаскивали его из чрева парохода на сушу. Разноцветные пеналы контейнеров устанавливали на грузовики и увозили из порта. Высинились некогда сероватые воды лимана. Белые поля льдин медленно, точно на параде, плыли к югу, к горловине залива, к открытому морю. Скалистый рыжий берег уже кое-где присыпан снегом. Такое ощущение, что в лощинах кто-то прошел ситом и мукой выбелил их. На мысу обсервация видны серебристые столбы ветроэлектростанций. 10 ветрогенераторов, помахивая огромными лопастями, вырабатывали ток. Ветроэлектростанцию построили в первый год его губернаторства. Шумели, говорили, писали об этом много. Абрамович и прежде не читал о себе статей в газетах. Больно уж много в них неприятной неправды. Его изображали неким монстром, бездушным, готовым на все ради денег олигархом. После 3 лет губернаторства слухи и домыслы достигли невероятных размеров. Кто-то всесильный неустанно накачивал, раздувал вокруг него газетную злую ауру. Поток негативных материалов почти во всех газетах страны особенно усилился после того, как он приобрел футбольный клуб в Англии. В отдельных статьях, как ему говорили, сквозила неприкрытая ненависть к нему. Его миллиарды озлобляли и настраивали против него людей. С этим приходилось смириться, как с тем, что не вовремя идут снегопады или дожди. Хотел войти внутрь коттеджа, но тут раздался звонок по мобильному. Этот номер знала только его жена и еще несколько очень приближенных людей. «Это я!» — услышал он в трубку голос жены. «Ты где? Не разбудила тебя? Мы всей оравой были на прогулке. Великолепно! У нас благостная погода. Ты чего молчишь?» «Не могу открыть и рта. Не даешь». «Так ты спал, что ли?» «Нет, и не собираюсь. Пришел из администрации. Чуть посидел на совещании. Скука. Опять оленеводы?» «Да, сельхозники. Пусть с ними Андрей занимается. Это у него хорошо получается. Стою вот на крыльце, солнышко щетину пригревает. Вода в лимане синяя и белые льдины. И большой пароход у причала с алым корпусом. Красиво, помню. Ой, еще попрошу. Я говорила в прошлый раз тебе, наверное, забыл. В спальне, в тумбочке посмотри сережку. Помнишь, с подвесочками золотая? Я точно ее там забыла. Тут все обыскала, и в Москве все обыскала». «Хорошо, но ты мне про нее не говорила. Год прошел, как ты тут была. Даже больше года. В августе, кажется». «Да, в августе, когда рыба хорошо ловилась». «Дети как?» «Отлично. Куда ты еще полетишь?